«Да сколько ж можно?» Перехватывая мою руку, возмущенно воскликнул Пижон. «У Дорса там, кажется, настоящая истерика случилась, но мне было не до водника. Я кашляла и дышала, и заодно пыталась осмотреться. Правда, из положения лежа это было трудновато, но, тем не менее, я увидела и вздрогнула. Пространство вокруг озарял тусклый голубой свет, и в этом свете было видно, мы находимся в подземной пещере, аккурат под шахтой, явно той самой, в которую свалились. И нижний свод гораздо ближе, чем хотелось бы, метра три, не больше, а суши нет. Пещера заполнена водой, и лишь под нами она почему-то застыла, став твердой. Хотя объяснение этому факту нашлось сразу. Дорс. Блондин стоял в нескольких шагах, и от его ладони шло голубоватое свечение. Точь-в-точь такое, как от самой воды. А еще у него глаза светились. «Мамочки, как это? Почему?» Но ответа на невысказанный вопрос я не получила. Зато когда Дорс перестал ржать, услышала приятные новости. «Не хочу вас пугать, но мы, кажется, встряли. Конкретнее», — потребовал Каст, мгновенно нахмурившись. «Тут ледяные ключи, очень сильное подводное течение из десяток водоворотов. И это не считая глубины. А выход? Выход есть?» Дорс провел правой ладонью над поверхностью воды и застыл на несколько секунд. «Подводные проходы есть. Я сейчас четыре ощущаю, но вы с Дашкой по подводным точно не пройдете. А проход на поверхности, если и есть, то не определяется. Его без магии искать придется». «Без магии? Это как?» «Ну как?» Дорс вздохнул. «Ножками пещеру обойти. А ты удержишь?» Удивился Рыжий. Спрашивал явно об уплотнившейся структуре воды. «Ведь именно благодаря магии Дорса мы сейчас не плавали». «Мои возможности не безграничны», — ответил блондин серьезно. «Но на пару часов поиска хватит». Рыжий уважительно присвистнул, а потом поднял голову и глянул вверх в бездонный колодец шахты. «Слушай, так если ты настолько силен, то, может, ты нас туда?» Каст кивнул, хотя и так понятно было. «Поднимешь? Если механизм, который двинул плиту, не найдем, то я этот камень просто выбью». Водник скривился и качнул головой. «Не выбьешь. К породе приглядись». Каст прищурился. Я тоже попыталась, но ничего не увидела. Зато Рыжик что-то рассмотрел и тоже поморщился. «Вкрапление Ромариса», — процедил он. «Ага», — подтвердил Дорс. «И много. Не пробиться». «Ромарис? Вроде бы я об этом названии что-то читала. Кажется, это что-то из разряда природных глушителей магии. Штука редкая, но все же еще на Паларе встречается». «Кхарн!» — рыкнул Каст, а я попыталась сесть. Меня тут же поддержали за плечи, а потом, несмотря на две удачные пощечины, обняли, потому что штормило знатно. «Даш, ты идти-то сможешь?» Понаблюдав за этим действом, своим сияющим взором, с сомнением уточнил водник. «Дорс, у тебя глаза...» — невпопад сообщила я. «Ага». Вновь возвращаясь в образ свойского парня-раздолбая, подтвердил блондин. «А еще нос, рот и уши. Так как у тебя с передвижением?» «Не сможет она», — вмешался Каст. «Сам понесу». Я растерялась. Но причиной растерянности стал вовсе не вопрос водника и даже не ответ огневика. Просто мне один эпизод вспомнился, как эти двое в столовой сошлись. Ведь Каст реально непомерно сильный, несмотря на внешнюю худобу, и тем не менее Дорс его даже швырнул. А потом еще диверсии, которые Дорс в нашей общаге устраивал. Каст говорил, что эта группа магов работает, и даже предположить не мог, что маг всего один. И справиться с нападающим из унитаза водяным не мог довольно долго. К тому же я как-то не уверена, что простому магу под силу сделать поверхность воды твердой на 2 часа. Ну и вот эти глаза. Так на глаза Каста в момент общения с мачехой похожие. «Дорс, а ты часом мне...» Договорить мне не дали. «Дашка, времени не так много. — перебил Рыжий. — Ты же слышала, держать воду вечно Дорс не сможет. Так что... С этими словами мне попытались руку под коленки подсунуть, но я не далась. — Сама пойду! — рыкнула я и тут же зашлась новой порцией кашля. — Мне не трудно. Попытался пойти на мировую пижон, но я решительно помотала головой и начала подниматься. Правда, без поддержки Каста встать все равно не удалось. Кроме жжения в легких и общей слабости, слишком сильно болели ноги. Удар о воду не прошел бесследно. Мимоходом я отметила, что туфли в процессе падения потеряла, но теперь это было и к лучшему. И так стояла еле-еле. Только поэтому я позволила Касту обвить рукой талию и уцепилась за пояс огневика. «Предлагаю начать осмотр с ближней стены», — подал голос Дорс. «Может, и повезет». Каст хмуро кивнул, и наш маленький отряд двинулся в направлении, указанном Дорсом. Водник впереди, мы с Рыжим следом. Судорожно вздохнув, я сжала зубы и постаралась взять себя в руки. Нельзя думать о плохом. Только не сейчас, иначе разревусь, а на истерике времени нет. Вот выберемся, тогда сколько угодно, а пока нельзя ребят отвлекать. Поэтому необходимо думать о чем угодно другом. Например, о столь странном сходстве Каста с Дорсом. Сила, как физическая, так и магическая, плюс светящиеся глаза, не оставляли сомнений. Дорс тоже полубог. Но при этом, насколько же разные у них с Кастом характеры. Каст — пижон и золотой мальчик. Он в силу своего родства с Ваулом всю жизнь, как сыр в масле, катается. Каст избалован и никогда не слышал слова «нет». А вот Дорс, несмотря на свою кровь, блондин упоминал, что ему знакома моя ситуация, и он знает, каково это — быть изгоем. До того, как мы упали в шахту, вернее, до того, как в коридор ворвался Каст, Дорс говорил о шансе. Мол, мне огневики шанс дали, а вот ему такой возможности не предоставили. Поэтому со слов блондина получается, что он по-прежнему изгой. Но речь точно не об академии стихии шла. Тут Дорс король факультета, следовательно, разговор о... доме? Но кто из людей станет третировать парня, который выше всех остальных и по статусу, и по силе? Ведь дети богов выше по статусу, правильно? Я снова споткнулась, но уже не от боли и слабости, а от осознания. Дорс — водник. А стихии воды повелевает не бог, а богиня. То есть если он, как и Каст, жил с матерью, то детство провел не на Поларе, а в каком-то божественном царстве воды, и действительно был там изгоем, потому что наполовину человек. — Даш! — позвал Каст раздраженно. — Дашка, все... Одновременно Дорс остановился и обернулся. «Дашка, что с твоим лицом?» Обеспокоился блондин. Я сглотнула и помотала головой. «Все, все сходится. По крайней мере, это самое здравое объяснение из всех возможных». «Даш?» Снова позвал Дорс и шагнул к нам. «Даш, до тебя только сейчас дошло, что ты тонула. У тебя запоздалая реакция на стресс». А я поняла, что мои догадки-разгадки сейчас абсолютно неуместны. Шок, который эти логические изыскания принесли, тем более. Нам нужно спешить, нужно выбраться. А вот когда выберемся, я подойду к Дорсу и просто спрошу. Тем более принадлежность блондина к божественной расе ничего не меняет, только дает нам нехилый шанс выбраться из этой передряги, потому что совершенно ясно, то, что делает сейчас Дорс, простому магу воды не под силу. Поэтому я выдохнула и произнесла: «Все хорошо». После чего перевела взгляд на свою одежду, вернее, на балахон. Эта длинная, да еще промокшая до нитки хламида передвижению изрядно мешала. Может, ее снять? Тогда я точно смогу пойти быстрее. Впрочем, нет. Зачем избавляться от одежды, если рядом находится сильнейший огненный маг, который может ее высушить? «Если высушить одежду, мы сможем двигаться быстрее», — озвучила я результат собственного мыслительного процесса. А Каст поджал губы и поморщился. «Что не так?» — озадачилась я. «Ты силу потерял, пока падали?» «Ничего я не потерял», — ответил Рыжий хмуро. «Просто не знаю, Даш. Но я категорически не хочу применять магию. У меня какое-то предчувствие нехорошее. — Предчувствие? Пижон снова скривился. — Угу, понятно. Слово «предчувствие», да еще из уст парня, звучит глупо. Тем более поводов бояться призывать огонь нет, ведь кругом вода. Но, как ни странно, смеяться над Кастом не хотелось. — Раз так, то не надо, — сказала я. Повисла пауза. А потом Рыжий решительно тряхнул головой и не менее решительно заявил. — Надо. В сухой одежде двигаться реально проще. Да и пульсары дадут дополнительное освещение. А это значительно ускорит поиск выхода, если он тут, конечно, есть. С этими словами Рыжий вскинул свободную руку и, щелкнув пальцами, вызвал огненный пульсар. А в следующее мгновение откуда-то из глубины раздался быстро нарастающий гул, и стало совершенно ясно, предчувствие Каста оказалось правильным. «Дашку держи!» — выдохнул побелевший, как полотно, Дорс, а потом закричал во всю силу легких. «Портар Дритарос!» Мир пришел в движение.